362. Июль, 18. Как часто имя Учителя, произнесенное с верою, позволяет создать мост помощи. В этой вере и непреложность, и знание закона, и магнетизм мысли, посланный в пространство. Следующая ступень веры – чувство знания. Человек уже не только верит, но просто знает, что что-то уже утверждено в пространстве для уявления в плотном мире. Пламя такого чувства сжигает всякое сопротивление. Им можно творить большие дела.